Немцы как на учениях меняли позицию. Я насчитал 7 орудий, значит остальные 5 остались на огневых. Неплохо поработали наши. Пока шел доклад о подавлении немецкого дивизиона, его остатки заняли новые позиции и приготовились к открытию огня. Сорочин опять наведя на немецкую позицию стереодальномер, начал передавать на огневую новые координаты. Ровно через минуту повторилось то же самое, только теперь у немцев с позиции смогло уйти только 3 орудия. Все-таки нужно отдать немцам должное. Сразу после подавления их дивизиона второй раз, они поняли, что где-то сидит наблюдатель, и послали проверить нашу высотку пару бронетранспортеров с пехотой. На дистанции метров 600, однозначно определилось, что немецкие бронетранспортеры направляются к нам. Забравшись в БТР, я спросил у Башинова: «Слышь, друг, у тебя какая оценка на последних стрельбах была? Обижайте, товарищ лейтенант. Я на окружных соревнованиях второе место занял и отпуск получил. Только вот, отгулять не успел, должен был после учений поехать. Не расстраивайся, дружище, еще отгуляешь. Вы думаете, мы назад вернемся? Конечно, если мы сюда как-то попали, так же и назад вернемся, не сомневайся. Сейчас вот, только немецкие бронетранспортеры стреножим, чтобы немецкая пехота подольше побегала. Товарищ лейтенант, я тут, пока вы на складе с караулом общались, одну ленту бронебойными набил. Молодец, только не увлекайся. Запас у нас небольшой, оно понятно, сейчас пару коротких по моторам, а там из ПКТ, он под винтовочный патрон, здесь их немерено». Перезарядив ленту, Башенный стрелок, устроившись поудобнее в подвесном сидении, довернул башню ПТРа и, немного опустив ствол, нажал кнопку электроспуска. Короткая очередь в 3-4 выстрела в ограниченном объеме кузова ПТРа чувствительно ударила по ушам. Выскочив из ПТРа в окоп, я приставил бинокль к глазам и увидел, как один бронетранспортер задымил и из него горохом посыпались пехотинцы. Почти сразу за первой прогрохотала вторая очередь, и мне в бинокль было видно, как бронебойные пули КПВТ вспарывают капот второго бронетранспортера. Залегшие немецкие солдаты открыли по нашей высотке огонь из винтовок и пулеметов. Пули щелкали по броне ПТРа и отскакивали с затухающим звеньканием. Немецкие пехотинцы интенсивно вели обстрел. Мы слабо отвечали. Осматривая в бинокль сектор огня, я заметил офицера, стоявшего в кустах в полный рост и бесстрашно осматривавшего в оптику нашу позицию. Не отрываясь от бинокля, я дал целеуказание Башенному стрелку. «Коля, ты меня слышишь?» «Слышу. Видишь, между транспортерами кусты?» «Вижу. А офицера видишь?» «Так, сейчас. Вижу, вижу. Ну-ка, пальни разок, чемпион». «Понял, только ленту сменю». «Зачем?» «Давай из ПКТ». Прогремевшая очередь ПКТ снесла и офицера, и тех, кто был рядом. Беглым огнем мы рассеяли немецкую пехоту. Тут несколько наших осколочных снарядов разорвались внутри залегшей цепи. Винтовочно-пулеметный огонь сразу ослаб, а потом вообще прекратился. В это время на дороге появились, пыля, два легких танка, стремительно обходившие высоту и заходя в наш тыл. «Товарищ лейтенант, может из гранатомета?» «А?» — хрипло спросил Сорочин. «Давай». Снова свистят пули, ползут танки. С каждой секундой враг все ближе. Рядом в окопчике сидит пулеметчик и стреляет из дегтяря скупыми очередями. «Лови свинец, немчура, не жалко». И вдруг раздался ужасный рев: «Мина». Все, что успел сделать, бросится под днище и повалится на землю. Перед ПТРом взмыл столб пыли, ногу пронзила жуткая боль, и я потерял сознание. Часть 17. Капитан Суховей. Понемногу наша небольшая группа входила в рабочий режим. Уже не так тряслись ребята при допросах пленных, которых стараниями наших разведгрупп набралось порядочно. Допросив летчиков со сбитых бомбардировщиков, мы установили, что против наших войск действуют в полном составе части 54 и краткая и 55 и краткая бомбардировочная эскадр. Творчески развивая подход прапорщика Мисюры к несговорчивым товарищам, или, как у них принято, камерадам, были выяснены фамилии командиров, состав и места базирования. То же самое было сделано и с двумя уцелевшими летчиками-истребителями ИС-3 и краткая истребительная эскадра УДИТ. Много времени пришлось потратить на то, чтобы понять, что такое штафель, группа, эскадра. В ходе выяснения этих подробностей, как за ниточку, одна за другой вытягивались интересные подробности об организации, тактике применения Люфтваффе. Так я никогда не думал, что у немцев в авиации существует сквозная нумерация самолетов. Мало того, на фюзеляж наносятся специальные знаки, которые позволяют различать самолеты одного штафеля от другого, или самолет начальника штаба группы от командира штафеля, и т.д. Нам удалось выяснить, что все их части входят в состав 4-го воздушного флота. После опроса всех пленных из 4-го флота, у нас остались трое. Немецкий диверсант в нашей форме и экипаж со сбитого майором Архипенко-разведчика. Один из них был у нас, а другой сейчас находился в нашем медвзводе под охраной. Выйдя на перекур, заметил, что в нашу сторону идет незнакомый старший лейтенант из курсантской батареи. Подойдя ближе, спросил: «Здравия желаю, не подскажите, мне нужен капитан Суховей». «Слушаю вас, старший лейтенант Усов, командир фотограмметрического взвода. По приказу подполковника Абросимова, произведена дешифровка снимков, сделанных сбитым разведчиком. Подробнее. Нужна карта. Юрченко, дай карту». Младший сержант буквально через несколько секунд, откинув брезентовый полог, протянул карту. Передав ее Усову, я стал ждать. Старший лейтенант неторопливо расстелил карту, рядом разложил фотографии тихим, спокойным голосом начал доклад. Немцы вели воздушную разведку в этом квадрате. Как видно из отснятого материала, они засекли выдвижение наших сил до 2 артиллерийских полков, один из них зенитный. Артиллеристы совершают марш по дороге Владимир-Волынский, Луцк, в направлении на Владимир-Волынский. Количество орудий – 120. Кроме непосредственно артиллерийских подразделений, в колонне совершают марш подразделения обеспечения. Я предполагаю, что это саперы, не менее батальона, связисты, тоже до батальона и другие части. Предполагаю, что это артиллерийская бригада двухполкового состава. А почему не 2 отдельных полка? Полевые и зенитные орудия в колонне смешаны. Дивизион полевых, за ним дивизион зениток. Если бы это были отдельные полки, порядок марша был бы другой. Это все? Нет. Что еще? На пленке были обнаружены кадры с очень интересной информацией. Какой? Судя по номерам кадров, съемка была произведена до съемки нашей колонны. Из этого, мной сделан вывод о том, что экипаж производил фотосъемку собственных войск. Произведя привязку снятой местности к карте, нами определен район, где происходит развертывание немецких войск, это район местечка Черников. На фотографиях ясно видно, что на нашем берегу происходит сосредоточение более 100 танков противника. Предполагаю, что в самое ближайшее время немцы нанесут удар этой массой танков южнее города Владимир-Волынский. Почему не через город? Думаю, в город они не полезут, там удобно уничтожать технику. Кинул связку гранат, бутылку с зажигательной смесью, и того. Значит, считаешь, не полезут через город? Нет. Добро, у тебя нет лишних снимков немецких танков? Есть один, первый, не совсем удачный. Отлично, для моего дела сойдет. А ты, немедленно, к Абросимову, доложи о сосредоточении танков. Повернувшись в сторону палатки, позвал: «Юрченко, я, товарищ капитан, давай сюда, последнего недопрошенного, летчика, товарищ капитан, его». Вскоре к палатке Юрченко вместе с караулом привел захваченного в плен немецкого летчика. Он был высок и сух, как хвощ, но лицо было симпатично и сразу располагало к себе. На нем был изорванный и прожженный в нескольких местах комбинезон с блестящей застежкой молнии на груди. Заложив руки за спину, он остановился у входа в палатку и осмотрелся неторопливо, спокойно и даже нагло, высоко подняв растрепанный белокурый чуб. Его вид говорил: «Как вы тут себя ведете? Не нарушаете дисциплину? Все в порядке?» Казалось, его нисколько не смущало, что он попал в плен. Он так презирал всех, кого видел у палатки, что не испытывал перед нами страха. Меня настолько поразила его наглость и самоуверенность, что невольно вырвалось: «Ты что же, сволочь, а? Что смотришь так?» Он слегка приподнял голову, губы его тронула едва приметная презрительная улыбка. Видно, он ожидал, что я буду брызгать слюной, мои глаза нальются кровью и злобой, я застучу бешено, стиснув кулаки. А меня накрыло таким равнодушием, пришлось как-то через силу задать первый вопрос, хотя для себя я решил, что с этим комарадом ничего не выйдет. «Интересно, а кто будет приводить в исполнение?» — задал я себе вопрос, а вслух произнес: «Как фамилия? Говори». «Ну?» — пленный посмотрел на меня с еще большей дерзостью. «Молчишь, молчишь?» Еще с минуту я рассматривал немца, но тот в ответ лишь трогал губы презрительной улыбкой или изредка легонько покачивал растрепанным чубом. Он не испытывал никакого страха. «Сволочь», — делает вид, что не понимает. Неожиданно Юрченко вышел вперед и спросил: «Разрешите мне, ну, валяй». В эту минуту пленный успел вытащить из кармана небольшую, ярко поблескивающую гармонику. Он легонько, для пробы, провел ею по губам. Раздались мягкие, певучие звуки. Не глядя на нас, он начал осматривать и пробовать лады. Юрченко бросил на пленного взгляд и мгновенно потемнел лицом. На нем обозначились рябинки. Сделав шаг вперед, он гаркнул так, что от его голоса дрогнул воздух. «Стилугистандин». Немец на секунду приподнял глаза, но тут же вновь принялся за свое дело. Тогда Юрченко, сделав еще один шаг вперед, без взмаха, но с бешеной силой ударил его кулаком под ребра. Вскинув руки, летчик со стоном отлетел под ближний куст орешника, а его гармоника еще дальше. «Аустихин!» — взревел Юрченко. Фашист быстро вскочил, вытянулся у куста орешника, испуганно вытаращив глаза. «Ну и дылда!» — долетела из ближних кустов. «Имя?» — младший сержант неожиданно спросил его по-русски. «Фамилия?» — «Курт, Курт Краузе!» — выкрикнул пленный. «Ага, ты сволочи по-русски понимаешь. Бить их надо, бить. Тогда они поймут, кто они и с кем имеют дело. Немецкая армия непобедима!» — выкрикнул Краузе. «Вы не можете нас бить!» Вот как, и с носка, со смаком, пробил немцу в коленную чашечку. Немец взвыл и закатался по земле, держась обеими руками за колено. Теперь уже Юрченко, посветлев лицом, презрительно смотрел на Курта. «А разрешите спросить, почему вы оказались на земле? Вас сбил наш летчик, почему вы не пустили себе пулю в лоб?» Курт Краузе молча опустил чуб. «Краузе, у меня нет возможности до бесконечности быть с вами любезным. У меня приказ в самый короткий срок выяснить у вас все, что вам известно. Если и дальше будете заниматься музыкой на вашем инструменте, я прикажу отвезти вас в ров. Вам понятно?» «Я». Немец от волнения перешел на немецкий. «Назовите часть, где вы проходите службу». «4-й отряд ближней разведки, 13-й разведывательной эскадры». «Кому подчиняется ваш отряд?» «Штабу Калюф при 1-й танковой группе». «Танковая группа Клейста?» Краузе немного вздрогнул. «Значит, в точку. Какое у вас было задание?» «Провести разведку в районе города Луцка, железнодорожной станции Киверцы, а также проконтролировать движение ваших войск на шоссе Луцк-Владимир-Волынск. Вас сбили, когда вы уже возвращались на аэродром?» «Да». «Где находится ваш аэродром?» «Недалеко от местечка Замость. Там базируется только ваш отряд, или еще какие-то части?» «Нет, кроме нашего отряда, там базируются еще какие-то части». «Какие, я не знаю. Вы можете указать тип и количество техники на аэродроме Замость?» «Нет, я, к сожалению, не сильно разбираюсь в технике». «Не смешите меня, Краузе. Офицер-разведчик и не разбирается в военной технике. Повторяю вопрос. Укажите тип и количество авиатехники на аэродроме Замость, группа бомбардировщиков и наш отряд ближней разведки». «Вернемся немного назад. Вы выполнили в полном объеме свое задание?» «Да». «Какие результаты разведки? Что вы обнаружили в районе Луцка, станции Киверцы и на шоссе Луцк, Владимир-Волынский?» «В городе мы обнаружили и сфотографировали позиции нескольких зенитных батарей, в Киверцах обнаружили расположение воинской части, а на шоссе засекли передвижение крупной артиллерийской части. Вы передали эти данные своему командованию?» «Нет». «Как происходит передача информации, которую вы добыли во время полета?» «Обычно, после завершения полета, на аэродроме нас ожидает курьер-мотоциклист, который передает кассету с отснятой пленкой в передвижную фотолабораторию, где ее проявляют и дешифруют. Экипаж пишет рапорты, затем данные передают в штаб, где ими и распоряжаются по усмотрению командования. Такая процедура предполагает определенную задержку по времени. Я позволю себе немного отвлечься». «Вы позволите?» «Совсем немного. Основу стратегии Блицкрига составляют удары мощных танковых и механизированных соединений. Они должны быстро продвигаться вперед и, конечно, очень нуждаются в самых свежих разведывательных данных. Даже при всем немецком порядке путь заявки на проведение авиаразведки через штаб Калюфт до конкретной эскадрильи, а затем и обратное прохождение полученных данных занимают некоторое время, которое, как у вас говорят, на вес золота. Поэтому, учтя опыт последней военной кампании, в вермахте стали практиковать подчинение отдельных эскадрилей ближней разведки непосредственно танковым группам. Эти эскадрильи получают приказы прямо из штаба танковой группы и передают добытые данные также танкистам. Как вы поступаете, если необходимо срочно передать информацию? Мы работаем, так сказать, в режиме прямого репортажа, с места событий. Вы передаете информацию по радио, непосредственно наземным частям? Да. У командира есть специальная радиостанция, по которой он может связаться с нами и получить самые свежие данные. Или наоборот, поручить вам выяснить, что ему необходимо? Так. Да. А если по каким-либо причинам радиосвязи нет, как вы поступаете? Если невозможно передать информацию по радио, то текстовые сообщения сбрасываются прямо на передовые позиции своих наземных частей. Это все? Вы ничего не хотите дополнить? Нет, это все. Тут, вытащив фотоснимок, который я получил от Усова, спросил, что вы можете сказать об этом. Только взглянув на снимок, Краузе опустил голову и как-то стал меньше. Было полное ощущение того, что кто-то открыл краник и выпустил из него весь воздух. Лицо стало белее полотна. Краузе, почему вы молчите? Что это такое, объясните. Все дело в том, что экипажам самолетов-разведчиков поручают не только вести наблюдение за противником, но и контролировать передвижение, переброску и маскировку своих войск, что упрощает управление ими. Нам было приказано проконтролировать сосредоточение наших танков на плацдарме и проверить маскировку с воздуха. Ваше командование не боится, что, попав в плен во время выполнения задания, вы можете раскрыть замыслы своего штаба противнику? Это наша ошибка. Фотографирование мы должны были сделать на обратном пути. Мы не предполагали, что у вас в полевых войсках есть специалисты, которые могут разобраться с нашей техникой, не уничтожив негативы, и у вас найдется оборудование, которое позволит сделать такие качественные отпечатки. Как видите, и на старуху бывает проруха. Юрченко, это не переводи, а то он будет еще полчаса думать, что это значит. Понял, товарищ капитан. Ну, все, распорядился я. Конец. Курт Краузе дрогнул. Вы меня убьете? Спросил он тихо. Убивать? Зачем? Презрительно ему ответил Юрченко. Ты, Фриц, еще поживешь. Тебе будет предоставлена возможность дожить до поражения вашей фашистской Германии. Вы еще, Юрченко, все. Резко прервал я. Довольно. Подозвав Начкара, который все время стоял под дубом, спросил. Где твои бойцы? Здесь, товарищ капитан. Давай их сюда. Из кустов орешника вышел парень с автоматом, а за ним еще 4 бойца, все в маскировочных комбинезонах. Парень был высокого роста, немного сутулый, угрюмого лесного вида, такому только бродить за зверем по тайге, не по годам, а, скорее, по выправке да по смелости взгляда, какой поднял он на меня, можно было безошибочно определить, что он давно в армии привык к суровой солдатской службе. Фамилия, звание, выждав секунду, не отрывая от меня спокойных карих глаз, ответил не спеша и не повышая голоса. Сержант Юмашев, товарищ капитан. Сибиряк, что ли? Угадали. С Енисея. Какой курс? Третий закончил. Специализация, звукометрическая разведка. А в армии кем служил? Тоже в разведке. Болградская дивизия, разведрота. Надо парня забрать к себе, но это немного позже. Он отстреливался? Да, было немного, нехотя ответил Юмашев. Вот что, орлы, обращаюсь уже не только к Юмашеву, но и к его бойцам. От лица службы, за проявленную смелость объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу. Курсанты ответили на благодарность, и я тут же добавил, а теперь отведите его вон туда, подальше отведите, и покараульте. Ясно, есть, не спеша козырнул Юмашев. Курта Краузе увели. Оставшись с Юрченко, я ненадолго задумался, как лучше поступить, продолжить дальше опрос пленных или доложить Абросимову полученные данные при опросе пленных. Мои размышления прервал звонок из штаба, и тем самым поставил точку в размышлениях, как поступить. Предупредив Юрченко, чтобы диверсанта без меня не допрашивал, отправился в штаб. Уже подходя к нему, услышал, как командир о чем-то спорил с начштаба. При моем приближении спор прекратился. «Ну, что скажет разведка?» С шуткой в голосе поинтересовался командир. «Думаю, веское слово, товарищ подполковник. Говори, как я понимаю, самое главное на текущий момент – это сосредоточение танковой группировки на нашем берегу Западного Буга. По этому вопросу, фактически ничего существенного добавить не могу. Съемку они провели в нарушении всех инструкций, понадеявшись на наш русский авось. Поясни, в круг задач разведывательных эскадрилий, помимо ведения воздушной разведки, входит контроль за перемещением своих войск. Вот им и приказали проконтролировать, как идет сосредоточение танковой дивизии. Какая дивизия производит сосредоточение? 14-я танковая, Количество танков в дивизии примерно 130-140, в составе двух танковых батальонов, успело переправиться чуть более 100. Съемку они провели приблизительно час 05, час 10 назад. Получается, вот должны ударить, задумчиво произнес Абросимов. Николай Макарович, я думаю, необходимо эти данные срочно передать Лакееву. Пусть он поднимает в воздух все, что есть, и наносит бомбоштурмовой удар, иначе. Васильев прихлопнул карандашом по карте. Да, если опоздаем, натворят они делов. Давай связь с Лакеевым. Суховей, что у тебя еще? Опросом пленных установлено. Состав, дислокация, номера частей и фамилии командиров воздушной группировки противника. Это 5-й авиакорпус Люфтваффе. В составе. Не знаю, давать здесь перечень данных о 4-м авиакорпусе или нет. Я уже подходил к концу, как соединили с генералом Лакеевым. Абросимов взял трубку и начал доклад. Здравия желаю. У меня есть важная информация. По данным, полученным в ходе опроса пленных летчиков, установлено, что в районе Черникова завершается сосредоточение 14-й танковой дивизии немцев в количестве 130-140 танков. В течение часа, максимум полутора часов, они нанесут удар южнее Владимира-Волынского, с целью выхода на дорогу Луцк-Владимир-Волынский, и дальше на Бердичев. Закончив фразу, он стал внимательно слушать ответ Лакеева. Через несколько секунд ответил «Есть» и положил трубку. В этот район с утра еще было направлено несколько самолетов, с целью выяснения обстановки. Ни один не вернулся. Ясный пень. Немцы там наверняка держат сильное истребительное прикрытие, чтобы не была вскрыта их перегруппировка, подхватил мысль начштаба. Насчет большого истребительного прикрытия я сомневаюсь. По данным пленных летчиков, в 5-м корпусе одна истребительная эскадра, это приблизительно 100 самолетов. Из них треть действует под Львовом, базируясь на аэродром Медоровка. Остальные две трети здесь, базируются в районе села Дуб и местечко Хостыне. Хочу заметить, штаб истребительной эскадры расположен в Хостыне, а не в Медоровке. Значит, основное направление для немцев здесь, а не в районе Львова. Логично, капитан, дальше. 60-70, а с учетом сегодняшних потерь меньше минимум на 10-15 машин, значит, в сухом остатке 50-55 истребителей. Вот чем реально немцы располагают на нашем направлении, плюс все машины одновременно они не будут держать в воздухе. Отсюда вывод, где-то половина, а это 25-28 машин. Предполагаю, что противник поставит одну группу истребителей, скорее всего неполного состава, на прикрытие района сосредоточения танковой дивизии, а другая группа разойдется на остальные нужды. Плюс надо учесть зенитное прикрытие этого района. Данных по зенитному прикрытию не имею. У меня все, вроде все правильно. Капитан, давай-ка твои соображения доложим Лакееву, и фотоснимок отошлем ему в штаб с майором Архипенко. Тут лету 10 минут с перекуром. У тебя все? Так точно. Продолжай опрашивать остальных, если что вызову. Иди. Вскинув руку к пилотке, я вышел из штаба. Вернувшись к себе, застал Юрченко за едой. Увидев его набитый рот и глаза с блюдца, махнул рукой. Ладно уж, корми чем Бог послал. Молча перекусив, и дождавшись, пока он приберет остатки пищи, приказал. Идем в медвзвод, попробуем допросить последнего летуна, а там и диверсанта примемся. Как скажите, товарищ капитан, в медвзводе мы увидели уже разбитые палатки. Возле одной стоял боец. Подойдя к ним, спросил. Летуна охраняешь? Так точно, товарищ капитан. Как он? Что доктор говорит? Побился малость, нога сломана, ушибов много. А так ничего серьезного, жить сможет. Понятно. И обернувшись, сказал. Младший сержант за мной. Войдя вовнутрь, удивился, как нашим медикам удалось создать, я бы даже сказал, уют. Внутри палатка была обтянута белым чехлом, стояли панцирные кровати, и даже что-то в виде тумбочки. В такой палате, да на свежем воздухе, да, в общем, я бы сам поболел пару-тройку суток. Наш клиент лежал на кровати в нижнем белье, рядом на ящике из-под снарядов была сложена его форма. Мундир его был сверху, на накладном кармане был приколот какой-то значок. Он имел вид бронзового венка из дубовых листьев, внутри которого помещалось изображение стилизованной головы орла или сокола. Не разбираюсь я в птицах. Влево и вправо от венка шли по три пучка дубовых листьев, по три листа в каждом. Внизу венка крепилась прямая свастика. Подвеска крепилась снизу к венку и имела вид восьмиконечной звезды с пучками лавровых листьев по бокам. Спроси у него, что это. Немец коротко ответил, а младший сержант перевел. Нагрудный знак вручается летчикам разведывательных частей за совершение определенного числа боевых вылетов, имеет 5 степеней, высшая первая, 300 и более вылетов. Вспомнив один известный анекдот, чуть не сказал, столько не летают, но понятное дело, в интересах этого самого дела промолчал. Спроси, какая степень у него? 3-я. Это за сколько вылетов дают? 110 и более. Следующая степень не менее 200. Смотри, Юрченко, матерый разведчик перед нами лежит, более 110 разведвылетов. У наших в войну за это давали героя Советского Союза давали, а у фрицев только средняя ступень, какого-то нагрудного знака на булавке. Тут заговорил немец, Юрченко переводил. Он говорит, что знак учредили в начале этого года, и всем, кто имеет 20 и более боевых вылетов, наградили этим знаком. Пусть представится, все как положено. Фамилия, имя, звание. Андреас Бинке, лейтенант, летчик-наблюдатель. Назовите часть, где вы служите. 4-й разведывательный отряд, 13-й эскадры, состою в экипаже обер-лейтенанта Курта Краузе. Кому подчиняется ваш отряд? Штабу Калюфт при 1-й танковой группе. Какое у вас было задание? Сегодня, 22 июня, мы вылетели на задание с приказом провести разведку в районе города Луцка, железнодорожной станции Киверцы, а также проконтролировать движение ваших войск на шоссе Луцк-Владимир-Волынск. Вас сбили, когда вы уже возвращались на аэродром. После того, как приказ был выполнен, мы еще раз облетели вдоль дороги и легли на курс в сторону дома. Мы летели на высоте примерно 1000 метров. Вдруг нас атаковали 2 и 16. Они атаковали нас снизу, сзади. Я передавал обер-лейтенанту Краузе данные о необходимом положении в воздухе, чтобы суметь вести огонь по нападавшим. На расстоянии примерно 300 метров я выпустил 2 довольно прицельные очереди. Однако ваши самолеты продолжали преследование. После этого я выпустил все, что осталось в улитке по ним, но ваши пилоты словно чувствовали, что я нажимаю на гашетку, и в последний момент уходили из-под огня. После этого он подошел вплотную к нам и с первой попытки повредил наш самолет. Все это произошло в 12:45. Где находится ваш аэродром? С ответом на этот вопрос Андреас замялся. Что, Андреас, думаете, как лучше поступить? Что ответить? Подняв на меня глаза, он, видимо, хотел найти ответ, и, наконец, сглотнув слюну, тихо сказал: «Замость. По нашим данным, это не аэродром, а аэродромный узел, состоящий из 7 аэродромов и 2 посадочных площадок. Уточните, на каком именно аэродроме узла базируется ваш отряд? Это аэродром в Макрее, Лабуне, Водочев или Дуб. Может, это Жданов или Комаров? Отвечайте, Бинке. Господин офицер отлично ориентируется в наших аэродромах. Бинке, не принуждайте меня использовать иные методы убеждения. Вы не имеете права. Я военнопленный и подпадаю под действие Женевской конвенции. Существуют же цивилизованные методы и обычаи ведения войны. А вот этого не надо, Бинке. Ваша страна сегодня напала без объявления войны. Это тоже согласно, как вы утверждаете, цивилизованные методы и обычаи ведения войны. А как вы назовете воздушные бомбардировки городов, где проживает гражданское население? Отвечайте немедленно. Атхинс. Где это? Это взлетная полоса недалеко от штаба 1-й танковой группы. Там же находится штаб Калюфт, которому мы подчиняемся, и части обеспечения от Люфтваффе. Что это за части? Авиакомендатура, батальон связи Люфтваффе, части снабжения и несколько передвижных фотолабораторий. Что вы можете добавить о сосредоточении 14-й танковой дивизии на плацдарме в районе Черникова? Она должна нанести удар в обход Владимир-Волынска, с дальнейшим выходом на Панцерштрассе. Что такое Панцерштрассе? Это, как правило, магистральная дорога, вдоль которой развивается наступление наших танковых и моторизованных частей. Ось наступления? Да-да, Панцерштрассе. Почему вы думаете, что Панцерштрассе – это дорога Владимир-Волынский, Луцк? Это единственная дорога с твердым покрытием, которая проходит с запада на восток в этом районе. Во-вторых, наш отряд придан непосредственно 14-й танковой дивизии, и приказ на проведение разведки наш командир получает непосредственно от командира этой дивизии. Услышав это, я заспешил к Абросимову, приказав младшему сержанту: «Остальное ты сам, а я на доклад». Часть 18. Подполковник Абросимов. Когда все разведгруппы ушли на задание, я очень четко для себя понял, какая непомерно тяжелая задача свалилась на меня. Особенно на меня повлиял разговор с генералом Лакеевым. Из него я узнал о положении в ВВС этого времени и меня это положение вещей и дел совершенно не радовало. Командуя по меркам 41-го года элитным подразделением, обладающего огромной разрушительной силой, я трезво отдавал себе отчет, что при совершении даже одной, хоть и небольшой ошибки, мы все можем сгореть как маленькая соломинка во время огромного лесного пожара, мгновенно. Подойдя к штабу, обратил внимание, что майор Васильев, о чем-то крепко задумался, он даже не услышал, как я приблизился. «О чем думаешь, Александр Свет Сергеевич?» «Честно, не о войне, своих вот вспомнил, аж сердце защемило, увижу ли еще, совсем как то, не по-военному», ответил он. «Если будем живы, обязательно, а будем живы, если немца побьем, одолеем. Ты думаешь, сможем назад вернуться? Что-то не верится мне. Ты веришь, что мы сюда попали? Вот и верь, что назад вернемся. Ладно, давай о делах наших насущных». И рассказал я ему о том, что услышал от Лакеева. Участие в двух войнах, в Испании и в Монголии, твердо убедили его в том, что авиация, причем именно истребительная, должна играть первостепенную роль и иметь огромное значение в сражениях и войнах. Боевые действия еще в Монголии однозначно и убедительно показали, что активной фазе наземных боевых действий предшествует фаза завоевания господства в воздухе. Обе противоборствующие стороны смогли достигнуть успехов в наземном сражении только тогда, когда имели полное господство в воздухе своих ВВС. Сначала это продемонстрировали японцы, а затем наши войска. Ты представляешь, дальше он обоснованно предположил, что первым, кто попадет под удар при внезапном нападении противника, будут аэродромы ВВС, которые попадут в зону действия самолетов противника, и в первую очередь это будут аэродромы истребительной авиации. Неплохо зная историю Великой Отечественной войны, я с ним полностью согласен, ты, наверное, тоже? Да, в этом вопросе с ним трудно не согласиться. И еще один фактор крепко играет на руку немцев. Наши аэродромы не прикрыты зенитными частями. И хотя в полосе нашей пятикраткой армии развернут целый батальон в нос, но он использует проводные линии связи, которые проложены по столбам, и с началом войны регулярно выводятся из строя. Этот генерал, наш предок, мне аргументированно доказал, что для ведения успешных боевых действий необходимо обязательно превратить собственные аэродромы в неприступные цитадели для авиации противника, и соответственно приложить все усилия для завоевания господства в воздухе. И получается, что нам с тобой надо придумать, как завоевать это самое господство в воздухе. Это точно, поддержал мой вывод Васильев. Слушайте, товарищ подполковник, а не покушать ли нам борщика, а? Может, на сытый желудок и что-то умное в голову вступит, а, может и правда, давай. Через несколько минут перед нами стояли котелки с дымящимся борщем и свежим, еще теплым хлебом. С чувством, проглотив несколько ложек наваристого борща, майор, глядя в котелок, задумчиво сказал: «Противник должен лишиться господства в воздухе». «Так, так», — ответил я, — «как думаешь, почему это важно?» «Ну, собираясь с мыслями», замялся я. «Я, готовясь в академию, прочитал много умных книжек, и в одной, один немецкий генерал писал, что по теории Блицкрига, без господства в воздухе вообще наступательные операции невозможны. Почему?» Он писал, что господство в воздухе – это не столько бомбардировки, сколько информация. И я с ним согласен, при всем уважении к агентам и разведчикам, основную тактическую информацию во время Отечественной войны – наиболее полно и своевременно приносила именно авиаразведка. Вспомни, прорыв немецких танков к Москве обнаружила авиация, ни агенты, ни войсковые разведчики не сработали. Ты знаешь, по-моему, ты прав, но обнаружить авиаразведку мы, допустим, можем, а как сбить этого разведчика? Не обязательно же, он будет в зоне поражения Шилок или ПЗРК, если мы еще придумаем, как гарантированно их сбивать. Я думаю, без летчиков Лакеева нам не обойтись, а для этого нужна постоянная и качественная связь с ним, ответил майор. Я думаю, что мы нащупали Ахиллесову пяту немцев, и это дело нам вполне по силам. Лишим их глаз, уже легче будет. А за связь, мне не надо объяснять, то что это основа основ современной армии, я знаю. Запаздывание в получении и обработке информации было основной причиной поражений 41-го. Получается, без решения этих двух вопросов, решение всех остальных просто бессмысленно. Ну вот, теперь можно и за второе спокойно приниматься, пошутил начальник штаба. Заварил ты кашу, и сразу на покой, в ответ пошутил я. Интересно, что немцы думают по поводу потери целой группы бомбардировщиков. Думаю, минимум свои репы чешут. Шутка ли, за 20 минут потерять, считай, авиаполк. Ты знаешь, мне даже понравилось так воевать. Пока ты беседовал с генералом, Овод доложил, что над местом падения самолетов постоянно баражируют несколько немецких истребителей и один разведчик. Ответил майор, как у нас дела с маскировкой. Разведчик сейчас наши места со всех ракурсов фоткает. Боюсь сглазить, но мальчишки наши не зря фильмы про войну смотрели, курят в кулак, по расположению зря не мотаются, да вообще какие-то повзрослевшие, даже курсанты те намного серьезнее стали. Хлопцы из их фотограммерического взвода дали несколько ценных советов и помогли устранить огрехи в маскировке. Так что нормально, уверенно ответил Васильев. Я никак не мог успокоиться от того, что нашелся способ, как задержать наступление немцев. Чтобы прийти в себя, я стал медленно обдумывать, какие приемы мы в состоянии использовать, чтобы заставить противника замедлить свое продвижение. Нужно придумать какой-то простой и надежный прием, которым мы могли сломать немцам их планы. Но в голову ничего путного не приходило, и решил немного отпустить ситуацию и поговорить о проведенном бое наших шилок. Надо использовать шилки в квашных засадах, провоцировать налеты немецкой авиации и сбивать. Командир, ты путаешь причину и следствие. Смотри, налет бомбардировщиков противника – это реакция немецкого штаба на информацию, добытую разведчиком. Так, согласился я. А если сбить разведчика, то немецкий штаб ослепнет на какое-то время. Так, еще раз согласился я, понимая, что мы подходим к решению проблемы. Дальше что? А дальше вот что. Нам надо расположить свои РЛС так, чтобы создать сплошное радиолокационное поле в полосе нашей армии и регулировать воздушное движение. Возле каждой шилки должна быть своя взлетная полоска, достаточно одного, максимум для двух самолетов. Увидели на радаре одиночную цель, выпустили воздушного бойца, он свое дело сделал, и на основной аэродром обслужился, если надо починился, отдохнул и назад в засаду. А чтобы не столкнулся со своим напарником, хвост свой закинул на грузовик и притянули его назад, и сидим ждем следующего разведчика. Вот оно, радостно воскликнул я. А если это пара истребителей, то он выводит их на засаду, если их больше, наводим на них эскадрилью или две, или полк. Надо это с Лакеевым отработать. В этот момент на связь вышел лейтенант Лучик и доложил о том, что на опушке леса, до которой он дошел, следы нашей колонны исчезли, т.е. их нет абсолютно. Мы с Васильевым пару минут обсуждали эту новость и пришли к выводу, что ему необходимо продолжить разведку в соответствии с приказом. Выйдя на связь, я приказал ему: продолжайте движение до станции Сенкевичевка. По прибытию на станцию, доложить обстановку. Маршрут теперь выбирайте из условий соблюдения максимальной скрытности передвижения. При возникновении сложных ситуаций, докладывать немедленно. Задача ясна? Так точно. Выполняйте. Помолчав пару минут, Васильев продолжил развивать тему. Слушай, для уничтожения авиаразведчиков, наверное, надо сформировать отдельную группу истребителей, это все будем решать с Лакеевым, а с ним нужна бесперебойная и качественная связь. Из двух проблем, одну мы решили, осталось решить вторую, как и чем наладить связь. Пока лучше вспомни, какие самолеты немцы использовали для разведки. Мне в голову приходит только всем известная рама, тебе. Мне тоже только она, надо Суховею поручить, чтобы он пленных потряс. А вон он, и сам идет сюда, сказал Васильев, ткнув ложкой в его сторону. Ну вот, на ловца, как говорится, и зверь бежит. Поприветствовал я начальника разведки. Завтракал? Нет, не успел. Присаживайся, в ногах сам знаешь. Рассказывай, что выпытал, что сами сказали. Пока солдат бегал на кухню за борщом для капитана, Суховей начал докладывать, что удалось узнать, допросив оставшихся трех членов экипажа Хинкеля и пилота сбитого истребителя. Внимательно выслушав капитана, мы с Василевым начали прикидывать, чем располагает Люфтваффе на нашем направлении. Получалось не слабо. В состав 5 авиакорпуса, действующего непосредственно против нас, которым командует генерал фон Грайм, входит 3 бомбардировочные эскадры, одна истребительная и одна дальних разведчиков. 2 бомбардировочные эскадры вооружены Юнкерсами 88, одна Хинкелями 111, истребительная эскадра Мессершмитт 109, а вот с вооружением авиаразведчиков было не все ясно. Это примерно 250 бомбардировщиков, около 100 истребителей и приблизительно с полсотни авиаразведчиков. Помимо этого, непосредственно сухопутным войскам приданы ТН, авиационные отряды войсковой или как они еще называют ближней разведки. Получалось, что на вооружении этих частей в основном были достаточно тихоходные самолеты, правда снабженные первоклассной радио- и фотоаппаратурой. Обсуждение полученных данных прервал звонок полевого телефона. Взяв трубку, я услышал, как солдат-телефонист скороговоркой докладывает. Тащ-подполковник вас взывает Буссоль. Передай Буссоли, что первый через 5 минут выйдет на связь. Отдав распоряжение, я сказал Суховею. Вот, что капитан, попробуйте еще раз опросить всех пленных на предмет, что они могут сказать об организации, вооружении, тактике и применении этих вот отрядов авиационной разведки. Интересно все, буквально все, даже какого цвета трусы у командира. Вам все ясно? Так точно все. Вскочил Суховей. Разрешите выполнять? Выполняйте. Только Суховей отошел от штаба, как я приказал соединить меня с Буссолью. Гелевиев в первую очередь доложил о том, что сегодня 22 июня 1941 года, потом он кратко доложил о складе и предполагаемых местах нахождения других складов. Отметив полученные данные на карте, я выслушал его выводы и дал команду ждать дальнейших распоряжений. Гелевиев склад нашел со стрелковым вооружением, вот здесь, и дал координаты других складов. Вот они, свяжись с остальными группами и дай указание проверить, а к Гелевере немедленно отправь машины, пусть загрузит стрелковое вооружение, патроны, надо первым делом перевооружить дивизион, обе батареи курсантов. Васильев, получив приказ, с головой ушел в так любимую им штабную работу. Через полчаса он доложил, что всем группам, кроме Асташева, он передал приказ о проверке информации о складах. Со Асташевым нет связи из-за большой дальности, но он должен выйти на связь по плану через минут 5. Практически секунда в секунду от радистов раздался звонок, и дежурный радист доложил: «Вызывает пион, соединяй». Асташев доложил, что удачно добрались до места, передали груз, при этом в городе попали под бомбежку, уничтожили группу диверсантов. Особо отметил, что захватил 4 комплекта подробнейших карт. Поставив ему дальнейшую задачу, я отключился. Тут ко мне обратился командир курсантской батареи майор Агранович. «Товарищ подполковник, дайте указание выдать 1 комплект карт. А вот с картами у меня напряженка, так что не в защите. Да мне ненадолго, я понимаю, что не хватает, мне на час. В первом взводе сделают фотопланшеты, я верну. Вот с этого места поподробней, майор. Первый взвод у меня фотограмметрический. Комплекс соответствующий имеется. Мои орлы карту сфотографируют и сделают отпечатки. Все лучше, чем совсем без карты. Понятно. Но карты я тебе не дам, майор». Увидев, что он обиделся, я добавил: «Наши карты не совсем соответствуют этому времени, но сейчас мне доложили, что у диверсантов захватили несколько комплектов подробнейших карт. Вот их ты получишь и сделаешь в нужном количестве». «Ясно?» «Так точно, ясно. Расскажи поподробнее, чем располагает батарея». «Батарея состоит из 4 учебных взводов. Первый, фотограмметрический, личного состава 24 человека, на вооружении комплекс «Наакфр». Второй, звукометрический, 36 человек, на вооружении комплекс «Аск». Третий взвод, радиолокационный, 51 человек, на вооружении комплекс «Арк-1», «Снар-10». Четвертый, метеорологический, 18 человек, на вооружении комплексы МРК-1 и РПМК-1. На время учений придали 2 бензовоза, 1 под солярку, 2 под бензин, 10 Уралов бортовых, 2 летучки, 1 колесная, 2 гусеничная, шишига с кухней, медпункт на таблетке, чайка. Вот вроде и все, хотя нет, перед самой отправкой нам всунули 5 капитанов с ЦЭКа, с ними 1 ПРП. Зачем, сам не знаю, начальник курса сказал, что они, что там разработали, и это надо проверить на реальной стрельбе. Богато живешь, майор, это же готовый разведдивизион. А если серьезно, какие мысли? Мысли есть. Первое, развернуть АСК фронтом к польской границе, будем засекать огневые позиции и разрывы, плюс сможем указывать нашим разведгруппам очаги боев. Вторая мысль, поскольку у меня огневых подразделений нет, а у вас есть, и уже есть 2 ПРП, предлагаю ЦАКовцев с ПРП передать вам. Пока все, добро, позиции звукачи согласуйте с начальником штаба. Опять зазвонил телефон, на этот раз на связь вышел Денисенко. Из его доклада я понял, что, ведя разведку, он наткнулся на поврежденную линию связи Луцк-Владимир-Волынский, устранил повреждение, связался с Владимиром Волынским и от тамошней телефонистки получил сведения о переправе немецких войск через Буг. Такое получение информации меня удивило, но, как говорится, дело сделано. Больше меня заинтересовало то, что в процессе ремонта он несколько раз связывался с Луцком. А в Луцке сейчас был Лакеев и, соответственно, штаб его дивизии. А у штаба есть свой коммутатор, на который можно правильно позвонить, если протянуть к столбам полевку, но можно и не протягивать, а использовать. Я прошел к Васильеву и увидел рядом с ним Аграновича. «О, это то, что мне надо. Согласовывайте позиции звукачей». «Так точно», — почти хором ответили майоры. «Ну-ка, разрешите полюбопытствовать, где вы решили разместить базные пункты?» «Левую базу здесь». Карандаш Аграновича уперся в точку на карте приблизительно 5 километров южнее расположения дивизиона. Центральная база и система С-2 будут развернуты практически в расположении дивизиона. Правая база развернется севернее, практически около самого шоссе Луцк, Владимир-Волынский. Связь левой и правой базой будет по радиоканалу, с центральной базой по полевому кабелю. С системы С-2 развернем прямую линию или прямо вам на стол или на штабной коммутатор. «Добро, майор, еще вот что. Возьмите на фланговые базы прикрытие, отройте на позиции окопы и капониры. Все это очень тщательно замаскируйте. С правой базой пойдет пара моих телефонистов, они от столбов до базного пункта кинут полевку и будут за нее отвечать, а вы этот кабель подключите к своему радиоканалу. И еще, вы не бойтесь, что немцы крайние базы запеленгуют?» «Нет, товарищ подполковник, мои курсанты еще пару лет назад рассчитали, изготовили и проверили работу по радиоканалу с использованием узконаправленной антенны. Это чтобы по Лужскому полигону с катушками не бегать. Работает отлично. Ну что же, сколько вам надо времени на развертывание?» 20 минут. Отлично. Через 20 минут я имел уже несколько засечек очагов боев и подключения к линии. Выйдя на телефонистку междугородней станции Луцка, я попросил дать черепаху. Когда меня соединили с черепахой, я назвал личный позывной Лакеева и практически мгновенно услышал его голос. Обменявшись приветствиями, я сообщил ему данные о воздушной обстановке и основные очаги боев, где идет артиллерийская стрельба. Горячо поблагодарил за сведения, спросил, чем может помочь. Я ему напомнил о вагонах с 23 мм снарядами и предложил выделить несколько самолетов для уничтожения разведывательной авиации противника. Лакеев мою мысль понял с полуслова и обещал прислать 2 звена во главе с майором Архипенко, а также наземных специалистов. Договорились, что сначала подъедет майор вместе со снарядами и согласует, где будут размещены точки подскока. Удивившись, как он без проволочек решает эти вопросы, в ответ услышал, что при налете на штаб дивизии командир тяжело ранен, эвакуирован в тыл, и он сейчас исполняет его обязанности. У меня возникло чувство, что дело пошло, в отличие от первых минут, когда только осознал, что мы оказались в 41-м. Уже необходимо было думать над тем, как правильно организовать наше сборное воинство. Пока Васильев распоряжался насчет стрелкового оружия, я позвал телефониста и приказал собрать медиков всех подразделений, самоходчиков, зенитчиков и курсантов, на полянке недалеко от штаба. Через несколько минут перед мной стоял строй из тех человек. Первым был молодой парень, кровь с молоком. За ним стояли 2 мужика лет 35. Одному точно, потому что это был фельдшер нашего дивизиона. Привычно кинув руку к пилотке, принял доклад. «Товарищ подполковник, начальники медицинских пунктов по вашему приказанию прибыли», — доложил лейтенант Соболевский. «Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищ подполковник», — негромко, но четко ответил строй. «Лейтенант Соболевский, почему командуете медицинским пунктом? Ведь это фельдшерская должность. В отпуске наш фельдшер, вот начальник санчасти училища и приказал мне отправиться на полигон, товарищ подполковник». «Понятно, что заканчивали, товарищ лейтенант, Ленинградскую военно-медицинскую академию, товарищ подполковник. Как я понимаю, вы старший по званию». «Так точно, остальные прапорщики. Я долго говорить не буду, поэтому приказываю на базе 3 медицинских пунктов сформировать медвзвод под командой лейтенанта Соболевского и быть готовым к оказанию медицинской помощи. Все предложения по организации медицинской службы через час в штаб, вольно». Развернувшись, я направился к штабу. Уже подходя, услышал, как Васильев принимает доклад от Мисюры, Подождав, пока майор примет доклад, вопросительно посмотрел на начальника штаба. Мисюра доложил, что наблюдает массированный налет немецкой авиации в районе между Владимиром Волынским и Кагильным, а также сообщил, что огнем из КПВТ сбил авиаразведчика. Фотооборудование очевидно цело, внешних повреждений нет. Там может быть ценная информация для нас. Пошли фотограмметриста с курсантами на их машине, пусть привезут это все сюда и попробуют разобраться. Да, машину пусть возьмут, шишигу кухонную, она не такая заметная, да и жрет меньше. У нас теперь снабжения нет, экономить надо. Сейчас распоряжусь. Я вот что подумал. Отец вспоминал, что в первый день, с утра их бомбили немцы нещадно, как раз на дороге от лагерей в Кагильно на Владимир-Волынский. Получается, что его дивизия выдвигается к границе, а немцы этому всячески мешают. Скорее всего, именно так. Может, поможем предкам, хотя бы одной шилкой, а что одна шилка сделает? Попугает? Ну, собьет она с десяток, так остальные ее прикончат. Посылай пару шилок, комбата Триплингея и один ПРП из приданного отделения. Вмиг повеселевший Васильев бодро спросил: «Разрешите выполнять?» «Выполняй». Пока Васильев отдавал распоряжение и готовил к выходу небольшую колонну, я думал над докладом лейтенанта Лучика о пропавших следах нашего дивизиона на поляне. Какой все-таки произошел катаклизм в природе, что нас так незаметно перенесло на 40 лет назад? Пока я размышлял над этим вопросом, Васильев подсел ко мне за раскладной стол и с довольным видом доложил: «Товарищ подполковник, колонна сформирована, задача поставлена, позывные, частоты оговорены, и 5 минут над отправлены для выполнения задачи». «Понятно. А чего ты такой довольный? Словно в параде на Красной площади лично участвуешь?» Улыбка мгновенно слетела с лица Васильева, и он, не задумываясь, ответил: «А я почти уверен в том, что не состоится тот самый кровавый бой у моего отца, после которого он в 20 лет стал белый как лунь, и вспоминая его даже через 40 лет, он говорить не может, только мычит. Он мне как-то сказал, что за всю войну не было больше такого страшного боя. Извини, я таких подробностей не знал. Давай-ка лучше подумаем над тем, кого и на чем мы отправим на ту поляну, где Лучик заметил исчезновение наших следов. Может, что интересное удастся выяснить. Наших комбатов-огневиков нельзя, вдруг придется огонь вести. У зенитчиков все свободные офицеры в разведгруппах, среди курсантов я никого не знаю. И на чем послать? Последний, девятикраткая БТР с Шполянским. Можно на разведку периметра аномалии послать Котова. Это который исполняет обязанности командира ТРИ управления, да, из танкового полка. Мы его 3 дня назад первый раз увидели. Давай еще подумаем. Довольно долго мы перебирали, кого назначить командиром этой разведгруппы, и наконец решили послать тех самых офицеров с ЦК, о которых докладывал командир курсантской батареи. Приказав по телефону Аграновичу собрать у себя офицеров с ЦК, мы решили немного размяться, двинувшись к ним. Перед самым выходом вышел на связь Денисенко и доложил о том, что в отличие от нашего времени, когда практически все дороги имеют асфальтовое покрытие, дорога, скорее всего Владимир-Волынский, Луцк, вымощена булыжником и имеет меньшую ширину, чем было принято у нас. Приняв доклад и уже уходя, приказал телефонисту переключать все звонки на курсантскую батарею. Уже подходя к их расположению, нас окликнул голос из кустов: «Товарищи офицеры, не выходите на открытое пространство». Приняв в сторону, мы зашли под крону дерева, и я, не выдержав, сказал: «Ты смотри, яйцо курицу учит. Обрати внимание на, можно сказать, образцовый порядок несения службы». Так, бурча под нос, мы дошли до чайки Аграновича. «Мимо твоих орлов пройти нельзя, загоняют под деревья, слушать никого не хотят. Товарищ подполковник, не знаю точно, как у предков, а у нас летает разведчик, тысячах на 10, и снимает все подряд, а потом, потому, что ходят отдельные военнослужащие по лесочкам, вскрывают дислокацию. Зря вы так, ребята стараются. Не обращайте внимания, майор, это, наверное, нервное. Где офицеры?» «Рядом, в курилке». «Позвать? Не надо, давайте сами пройдем. Показывайте». Мы прошли за капонир, в котором стояла чайка, там под густым буком гигантом 2-метровой толщины, с гладкой, светло-серой, будто бронированной, стальной корой, закрывающей своей кроной солнце, курили 5 офицеров. В самый последний момент, когда я уже хотел открыть рот, внезапно понял, что лучше сейчас обойтись без формальностей. «Ну вот что, мужики, Все вы далеко не солдаты первогодки и прекрасно понимаете, где мы сейчас. Но попытаться найти ответ почему, я думаю, все хотят, не так ли? Да, уж не помешало бы, ответил один из капитанов. Одна из разведгрупп обратила внимание на то, что след колонны, оставленный дивизионом, имеет границу. До нее след есть, после – нет. Вашей группе необходимо попытаться пройти вдоль этой границы и попытаться выяснить все, что только можно. Пойдете на своем ПРП, вооружиться по максимуму, начальник штаба дивизиона выделит вам автоматы, гранатометы и т.д. Можете сами подсказать, что еще необходимо. Простите за избитую фразу. Надежда только на вас. Вопросы? Пока никаких. Опять ответил за всех тот же капитан. Согласование всех деталей поиска взял на себя Васильев, а я отошел на несколько шагов и закурил. Когда мы уже заканчивали, от чайки подошел связист и доложил, что на связи стержень. Васильев, отойдя к телефону, прошел через пару минут и, дождавшись окончания инструктажа, доложил. Это опять Денисенко, докладывает, что нашел склад, информация Лучика подтверждается, надо думать, что другие группы также подтвердят это. Собираясь уже возвращаться в штаб, поступил доклад от Лучика о том, что он на станции обнаружены снаряды. Есть наш калибр, а также 152 мм и 76 мм. Александр Сергеевич, надо срочно вывозить. Наших запасов хватит на пару часов хорошего боя, поэтому давай организуй автотранспорт. Сколько их? Лучик докладывает, что наших 500 ящиков, и других приблизительно столько же. В нашем дивизионе все машины и так под снарядами, у зенитчиков я 3 машины отправил на склад, который обнаружил Гелевия, у нас машин свободных нет, только у Аграновича 10 Уралов, а еще надо людей на погрузку. Вот у Аграновича, людей и технику возьми, есть. Развернувшись, я пошел в штаб дивизиона, а Васильев остался в батарее. Через 5 минут я услышал, как начали заводиться моторы, и машины с курсантами в кузовах потянулись за шилкой, которая шла в голове колонны. Подойдя к штабу через четверть часа, Васильев, сняв с головы полевую фуражку, вытер платком вспотевшую голову. При этом мелькнула начинающая лысина, профессиональная примета офицеров, служивших в войсках после войны. Сколько уже было говорено о том, что полевую форму для офицерского состава надо менять, и что, ВОЗ поныне там. Те офицеры, кто побывал в ДРА, рассказывали, что по слухам, что-то делается, но реально, никаких сдвижек нет. Николай Макарович, как хорошо, что есть у нас в ЗИПе моей кшмки сменный модуль с таблицами стрельб для снарядов военного и послевоенного выпуска, а то сосали бы лапу со всей своей техникой. Ну не со всей, Александр Сергеевич, кое-что бы работало по-прежнему, но твоя кшмка с вычислительным устройством и все САУ с закрытых позиций эффективно стрелять бы не смогли. Наши заряды ведь начинены другими порохами, которые, кстати, сделаны на основе немецких баллистных порохов. Да, а как я плевался в душе, когда во время твоего отпуска с третьей батареи сидел неделю на полигоне и проверял модуль на соответствие таблицам. Ведь тогда я просто использовал эту возможность для того, чтобы подтянуть отстающую батарею. Кстати, капитан Плинги, очень грамотный офицер, я думаю, что он за год сделал бы свою батарею лучшей в округе. Согласен, ведь мы в училище были одновзводниками. Не побоюсь сказать, что в училище он был первым по успеваемости, вот только характер сильно ершистый. Из-за него и страдал все время. Если бы он был хоть немного уравновешенней, был бы давно генералом или на генеральской должности, поверь мне. Мне кажется, что в условиях ведения боевых действий, такие характеры наиболее востребованы. Ведь сейчас исход любого боя зависит от таких людей, которые в первую очередь стремятся его выиграть, сохранить своих людей и технику, и в последнюю очередь думают, что подумает о них начальство. Николай Макарович, давай-ка подумаем о техническом обеспечении нашего войска. Тылов у нас здесь пока не предвидится, поэтому, как я понимаю, нам надо надеяться только на себя. Александр Сергеевич, а не забегаешь ли ты немного вперед? Как сказать? Пойми правильно, мы еще толком не знаем, где мы находимся, что вокруг, а ты о техобеспечении уже печешься. А как же не печься, когда жареный петух в шу клюнет, надо будет на ходу что-то придумывать, импровизировать, голову ломать. Ну и что ты предлагаешь? Для начала собрать под одной рукой все летучки, которые у нас есть. И для этого ты так издалека начинал? Нет, я предлагаю, Кроме летучек в ремонтное подразделение включить отделение РИР наших зенитчиков и артмастерскую, которую нам придали из ремроты. А ее за каким хреном в общий котел отдавать? Она же кроме как ремонтировать орудия ни к чему не приспособлена. Не скажи, Николай Макарович, там такое оборудование стоит, которого нет в нашей летучке. То есть, ты предлагаешь сформировать ремонтный взвод, наподобие ремроты в полку? Да, более того, нам необходимо собрать всех солдат, которые до призыва работали слесарями, токарями, фрезеровщиками и перевести их в этот взвод. Добро, а кого ты предлагаешь на взвод? Машанова. Кого? Капитана на взвод, а почему нет? Командует же он сейчас отделением регламента.